Глава 29. Ночная атака. Господин Дир Пьетроса, каким богам мне следует помолиться, чтобы ветер наконец подул в нужном нам направлении? Иджин стоял рядом со мной на мостике Мелисы и так же, как и я, каждые пару минут поглядывал на трепыхавшийся золотистый флаг с изображением вставшей на дыбы лошадки. «Я уже сделал это, не пропустив никого, господин Декойн», — незамедлительно ответил он. «Нам было очень нужно, чтобы ветер поменял направление и подул в сторону берега, что стало бы одним из факторов удачного завершения дела. В любом случае откладывать больше нельзя, потому что в скором времени к Изнерду подойдет эскадра, и тогда все преимущества будут на стороне врага». Существовала большая проблема, и на совещании ее решить не удавалось. Если бы мы снялись с якоря и пошли навстречу к подходившей из Нердийской эскадре, основной флот вышел бы из бухты и последовал вслед за нами. Делить силы было бы глупо. Тогда бы мы не смогли запереть из Нердийцев в бухте или выстоять против подкрепления из Нердийцев, несущегося сюда на всех парусах. План, который я предложил, предварительно детально обсудив его с Дир Пьетроса, был прост, как все гениальное. Конечно же, не потому, что придумала его такая гениальная личность, как я. Просто подобный случай произошел в моем мире. И вот он-то и пришел мне в голову, когда я размышлял о создавшейся ситуации. Изнердийский флот, поджидающий подкрепление в бухте, необходимо было сжечь. Тогда одной проблемой в этой войне станет меньше. Изнердийцы словно специально встали так, что в случае пожара на одном из стоящих на внутреннем рейде кораблей пламя обязательно перекинется на соседний. Не сомневаюсь в том, что к подобному повороту событий изнердийцы подготовились. У входа в бухту на якорях стояло несколько трехпалубных кораблей, и чтобы добраться до основных сил противника, необходимо было пройти между их бортами. А если все готово к залпу и остается лишь подать команду? Но стояли они не вплотную друг к другу, чтобы при изменении направления ветра не навалиться на своего соседа. Ночь, темно. В качестве брандеров мы будем использовать небольшие корабли, кажущиеся крошечными даже по сравнению с двухмачтовыми критнерами. А если еще задует свежий попутный ветерок, черт бы его побрал, чтобы брандеры могли набрать хороший ход и прорваться к центру бухты. Вторая волна займется стоявшими у входа кораблями. Предстоит поджечь их, чтобы запереть изнердийцев в гавани. Будет еще десант на берег, но он высадится согласно нашему с Иджином плану уже после атаки брандеров, чтобы раньше времени не насторожить врага. И если все пойдет удачно... Существовали и проблемы. Первая — бухта с труднопроизносимым для меня названием Идликонкигуаль является частью территории Дейнстройла. Дейнстройл — держава, соблюдающая нейтралитет, но развернувшаяся на принадлежащей ей территории сражения вполне может подвигнуть к вступлению в войну. На стороне Изнерда, конечно же, чтобы урвать потом от скардарского пирога свой кусочек. Мудрая позиция, чего уж там. Какой смысл было лезть в войну сейчас, когда ее исход еще не вполне ясен? Но если разобраться, чего, собственно, опасаться Скардару? Если Дейнстройл все же вступит в войну, это лишь ускорит проигрыш Скардара. А если атака пройдет удачно, наш новый пока что теоретический враг трижды подумает, прежде чем присоединиться к изнердийцам. По крайней мере, все мы надеялись именно на это. Вторая проблема была куда большей, в том числе и для меня лично. У тех, кто должен был привести брандеры в гавань, не было практически никаких шансов выжить. Фер Груинуа, активно принимавший участие в обсуждении плана вместе со мной и Иджином, спросил, когда мы остались вдвоем, «И зачем мне все это нужно?» Я долго обдумывал ответ. Однажды точно такой же вопрос в примерно такой же ситуации мне задал Анри Калайн. Тогда я честно попытался ответить, но убедительности в моих словах было мало. Наверное, я и сейчас был не слишком убедителен. «Согласись, Фред, план не так уж и плох», — сказал я. Фер Груинуа кивнул головой, соглашаясь. «И если для нас все обернется удачно, в войне будет несколько иная расстановка сил, как на доске в твоей любимой игре «Тримсбок». И снова он кивнул головой, лишь добавив, «Ты начал говорить слово «мы», когда речь заходит о Скардаре». Я только отмахнулся. Не до того сейчас. Так вот, я предлагаю неплохой, кстати, одобренный тобой план. И, допустим, его принимают. А затем я просто наблюдаю со стороны. Если все пройдет хорошо, то с удовлетворением кивну головой. Ну а я, мол, что говорил? Если же дело провалится, что ж, подумаю над этим, проанализирую, сделаю выводы и в следующий раз придумаю что-нибудь значительно лучше. Фред, это мой план. Я хочу убедить людей в том, чтобы они ему следовали. И как ты сам думаешь, где должно быть мое место. Фергруинуа опять кивнул, на этот раз уже ничего не сказав. С планом ночной атаки брандерами я и выступил перед собравшимся на борту доблести Скардара командованием флотилии. Нам с Фредом и Иджином казалось, что мы предусмотрели все, что только возможно. Но самое главное, мы нашли достаточное количество исполнителей. Возможно, проблема решилась так легко, потому что слова «патриотизм» и «долг» в этом мире не стали еще ругательными. Наверное, неплохим стимулом было и то, что все добровольцы должны были получить награды — золотом или в виде знаков отличия. Мы с Иджином стояли на мостике Мелиссы, моля небеса о том, чтобы ветер подул с моря на берег, а небо нахмурилось. Внезапно Дир Пьетроссо улыбнулся и не смог удержать смешок. После моего вопросительного взгляда он сказал: «Ситуация, Артуа. Мы стоим и молимся, чтобы ветер подул с моря. Тогда мы полезем в пекло. И сток одному, что нам не удастся выбраться из него живыми. Если же ветер задует с берега, да еще станет сильным, нам придется убраться отсюда, потому что времени ждать больше нет. Эскадра на подходе. Но ведь тогда мы останемся живы». И он хохотнул снова. Я пожал плечами. «Знаешь, Иджин, на моей родине говорят, дураков не пашут и не сеют, они сами рождаются, и урожай всегда неплохой». Невдалеке отирался Прошка, стараясь попасться на глаза. «Проух, мы это уже обсуждали. Нет и еще раз нет. В любой другой ситуации, но не сейчас. Ты мне давно уже почти как брат, и мне без тебя придется тяжело, но... Пловец я хоть и не чита топору, но все же доплыть до берега надеюсь. За то время, что мы вместе, ты научился очень многому. В чем ты и меня превзошел. Но плаваешь ты, так что будешь ждать меня на берегу». Дир Пьетроссо в очередной раз взглянул на небо. «Пора, Артуа. Ждать больше нельзя. И хранят нас все боги». Голос Иджина прозвучал ровно. И все-таки на последнем слове чуть дрогнул. А может быть, мне просто показалось. Я занял место за румпелем утлого суденышка, всего-то пару десятков шагов в длину. Его основательно разгрузили, убрав все лишнее, чтобы быстро пройти 4 морские лиги. Затем уложили на палубу груз, от которого сильно воняло дегтем, смолой и скипидаром. Когда брандер вспыхнет, огонь мигом перекинется на изнердийский корабль. Правда, до него еще предстояло добраться. Моя цель — флагман. Но это в случае удачи. А так сойдет любой из изнердийцев, которые находятся в глубине бухты. Всего мы подготовили 5 брандеров, и задача 3 из них — прорваться в гавань. Остальные 2 должны поджечь корабли, охраняющие вход в нее. На одном из 2 последних, Критнере, которым пришлось пожертвовать, Иджин. Его задача самая трудная, ведь первых непременно заметят, и когда его Критнер будет подходить к своей цели, уже объявят тревогу. Хотя и в центре гавани тоже будет далеко не сахар. Экипаж у Иджина самый большой. На буксире болтается шлюпка. На моем кораблике всего 4 человека. Я, Бронс с Трендиром, да Оливер. Шлюпки у нас нет, до берега придется добираться вплавь. Вдоль бортов приготовлены абордажные крючья, потом заниматься ими будет некогда. Ветер все же переменился. И хотя он подул не на берег, но сильно посвежал, что очень даже хорошо. Мы шли первыми, а по корме, почти вплотную за нами, следовал точно такой же кораблик, как и наш. Чуть левее и дальше виднелся еще один. Брандер набрал неплохой ход, пока все шло хорошо. И лишь ветер иногда срывал с гребней невысоких волн россыпь крупных капель и швырял их на палубу. Я опасался за жаровню с углями. Зальет ее, чем тогда груз поджигать? Кремнями и кресалами нас снабдили, хоть лавку открывай. Но попробуй под вражеским огнем искру высечь. Орудийного огня противника в тесноте бухты опасаться нечего, легко и в своих угодить, но ружейного избежать не удастся. Скорость была приличной, и берег рос прямо на глазах. Проскочить вход в бухту я не боялся. Слишком много огней светилось на стоящих там кораблях. К тому же на берегу в глубине бухты находилось селение, где, несмотря на глубокую ночь, продолжали гореть огоньки. Паруса предательски белели даже в ночной мгле, и нам не удалось миновать незамеченными стоявшие у входа в бухту корабли. Но помешать они уже не успели. На палубе одного из них зазвучали частые удары в колокол, играя тревогу. «Теперь держись, Иджин, держись». Вот он, флагман из изнердийской эскадры, выделяющийся своими размерами даже среди соседей, тоже имевших по 3 батарейных палубы. Ветер задувал справа. Флагмана на якоре развернуло к нему носом, и мы заходили под острым углом. Опускать паруса было некогда и некому. Лишь бы успеть на ходу зацепиться за борт вражеского корабля абордажными крючьями. Когда мы подошли совсем близко, я немного повернул румпель влево и заорал в полный голос. «Давай!» От волнения я закричал на родном языке. Но Оливер меня понял, сорвав с жаровни покров и глубоко погрузив в нее сразу два факела. Подходить к изнердийцу нужно с уже запаленным грузом, потом будет поздно. Бронс с Трендиром стояли с крючьями наготове, и я бросился к ним, подхватив с палубы еще одну кошку. «Надо было раньше поджигать», — промелькнула в голове запоздалая мысль. «Не успеет толком разгореться, потушат, и тогда все наши усилия пропадут даром». Уже перед самым бортом врага на палубе Брандера показался огонь. С флагмана раздались первые выстрелы. Затем с мостика грохнул фальконет, угодив зарядом в корму, где я был еще мгновение назад. Кричал Бронс, крутя над головой крюк и примериваясь к броску. Страшным голосом выл Оливер, держа в каждой руке по кошке. Сквозь плотно сжатые зубы рычал Трендир, и что-то орал я. Когда Брандер ударился о борт из нердийского флагмана, а затем прошелся вдоль него удерживаемой линиями и резко затормозил, на ногах не устоял никто. От толчка Бронса бросило в уже разгоревшееся пламя, и он закричал от жара. На коленях я добрался до него, потянул за ноги и перекинул за борт. Оливер вскрикнул. Пуля попала ему в спину в тот момент, когда он переваливался через фальшборт. Но мы успели зацепиться за борт флагмана, а Брандер уже весь охватило огнем. Удар пули в левое плечо я почувствовал, когда греб под водой, чтобы как можно дальше удалиться от изнердийского корабля. Вода поглотила большую часть энергии пули, но и той, что оставалось, хватило с лихвой. Заорав от боли, я успел пару раз хлебнуть морской воды. И пришлось всплывать, потому что весь воздух вышел вместе с моим криком и кашлем. Когда я высунул голову из воды, первым, что увидел, был горящий корабль. Но не флагман. А что наша цель? Флагман тоже горел. Горел так, что сразу становилось понятно, его уже ни за что не потушить. И снова я заорал, на этот раз от радости. И плевать, что меня могли услышать. Да и кому я сейчас нужен? У них сейчас одна задача — спастись. Я плыл, уже не пытаясь скрыться под водой, потому что всем было не до меня. И не до тех парней, которых я не видел, но которые тоже пытались добраться до берега. Когда флагман с грохотом рассыпался на огненные куски, я нырнул, потому что было бы очень обидно получить по голове одним из обломков. Изнердийский флот горел. И огонь перекидывался с одного корабля на другой. Несколько кораблей попытались вырваться из огненного ада, лихорадочно выбирая якоря и поднимая паруса. Но в тесноте гавани паруса вспыхивали от близкого жара, а затем огонь добирался до палубы. У входа в бухту слышалась частая орудийная пальба. Это флот Скардара стрелял по стремившимся покинуть бухту кораблям. А я все не мог сообразить, где же он левый от входа в гавань берег, на котором меня должен ждать Прошка. Руки и ноги налились свинцом. Левое плечо рвала резкая боль, а я все плыл и плыл. Вокруг сновали шлюпки со спасающимися изнердийскими моряками. И на одну из них меня даже попытались поднять. И мне пришлось отбиваться от тянувшихся ко мне рук, что-то мыча при этом, чтобы меня приняли затронувшегося умом от всего этого огненного ужаса и оставили в покое. Берег был уже так близко, но казался таким недоступным. Я с трудом боролся с глубиной, тянувшей меня вниз, как магнитом. И тут меня подхватили чьи-то руки. «Прошка», — понял я. «Прошка, посмотри, у нас получилось». Проух помог мне выбраться на берег, и мы долго брели вдоль него, уходя все дальше и дальше. Никто из уцелевших изнердийцев не обращал на нас внимания, потому что каждый из них был занят самим собой, переживая свое чудесное спасение. Мы брели в сторону далекого мыса, где должен был высадиться наш десант. Но он не стал атаковать оказавшихся на берегу изнердийских моряков, потому что это уже не враги, а люди, благодарившие своих богов за то, что им удалось выжить, и до ничего другого им не могло быть дела.